Глава 13. Уныло оглядев потрясающий пейзаж вокруг, я поднялась. Значит, сейчас мне предстоит окончательно раздавить Кайла и разорвать его сердце на кусочки. Был ли выбор? Конечно. Я могла отказаться и вызвать помощь, тем самым проиграв этот тур. Только нельзя отрицать очевидного. Кайла заклинила на этой юношеской влюбленности, и желание шайтана совпадало с моим. Парень обязан понять, что мы с ним не пара, и никогда ею не станем. «Мне нужна будет твоя помощь, если хочешь получить весь спектр чувств Кайла», — хрипло произнесла, не глядя на шайтана. Внутри все переворачивалось от боли и чувства, словно я самое гадкое существо в мире. Но я все же решительно шагнула вперед, выныривая из сна, навеянного шайтаном. Оглядевшись, поняла, что лежу в шатре, практически таком же, какой видела, когда меня увез Эйджел. К слову о последнем. Шайтан, завороженный моей решимостью, принял облик герцога и теперь внимательно наблюдал за моими действиями. Я же скинула мантию на ковер, устилающий пол, затем развязала ленту на волосах, позволив белоснежным прядям укрыть плечи, после чего криво усмехнулась и проговорила: «Веди». Во взгляде псевдогерцога сверкнули огоньки одобрения. Отодвинув в сторону полок на входе, он пропустил меня вперед, после чего пристроился рядом, взяв за руку. Я сразу обратила внимание, что мы находимся в настоящем лагере, напоминающем поселение степняков. Куда ни глянь, возвышались белоснежные шатры, расшитые замысловатым узором. На пустых площадках пылали костры, где сидели несколько магистров, пара адептов и песчаные шайтаны. Интересно, это те, кто не справился? Наше появление все встретили изумленно ошарашенными взглядами. Когда мы молча прошли мимо магистра Танара, тот открыл рот, чтобы задать вопрос, но заметил, как я едва заметно покачала головой. Сейчас нельзя было позволить ему вмешаться. Я должна победить в этом туре и осадить Кайла. Заигрался. Замерев перед одним из шатров, я сделала глубокий вдох и, шумно выдохнув, под насмешливым взглядом шайтана зашла внутрь. Кайл бодрствовал. Сидя на мягкой шкуре с закрытыми глазами, парень хмурился и явно чего-то ждал. Было заметно, как мелко подрагивают его руки, словно от нетерпения. Я наклонила голову на бок и произнесла: «Дай угадаю, ждешь меня с признаниями вечной любви? Ну, я пришла». Его глаза, напоминающие зимнее небо, моментально распахнулись. Я видела, как радость затухает в светлых радужках, как там вспыхивает злость, ревность, обида. И все это произошло, стоило Кайлу заметить, что я не одна. Отпустив руку шайтана, подошла к парню и замерла, глядя на него сверху вниз, молча, ожидая его дальнейших действий. Дернулся, подался вперед и обхватил горячими ладонями мои лодыжки. Также, молча, не издав ни одного звука и не сводя с меня пылающего убойной смесью эмоций взгляда, он медленно провел ладонями по моим ногам. Юбка платья поползла вверх, но я даже не пошевелилась, продолжая сверлить парня взглядом. Сейчас мне было очень любопытно, он действительно загадал желание. А еще, что немаловажно, согласился ли на это шайтан и какую затребовал цену. Ведь это означало, что сегодня оборвется чья-то жизнь. Ладони Кайла тем временем поднимались все выше, и вскоре я почувствовала, как они сжались на моих бедрах. До боли, впиваясь пальцами в мое тело, парень горько усмехнулся. Только на моем лице не дрогнул ни один мускул. Я не пошевелилась даже в тот момент, когда на мои плечи легли мужские руки. Это мой шайтан подошел ближе, с восторгом впитывая чувства Кайла. Взгляд парня потемнел от ярости, но он сцепил зубы и продолжил молча смотреть на меня, словно ожидая чего-то. За спиной тихо хмыкнул шайтан, который тут же переместил одну руку с моего плеча на шею и чуть надавил, заставляя откинуть голову назад. Кожу опалило горячим дыханием, а следом я ощутила прикосновение губ. Признаюсь, такого я точно не ожидала, поэтому ахнула. И в этот миг Кайл сорвался. Он сжал пальцы так, что я вскрикнула от боли, после чего резко дернул меня на себя, прорычав: «Довольно!» Я успела лишь моргнуть, после чего оказалась лежащей на шкуре, придавленной телом парня. Нависнув надо мной, он какое-то время еще молча меня разглядывал, а после процедил: «Думаешь, я спокойно отойду в сторону и буду наблюдать, как он забирает тебя?» Сбоку пошевелился шайтан, который уселся на пол, скрестив ноги, и с восторгом уставился на нас с Кайлом. О да, сейчас ему было очень вкусно. Можно сказать, его мечта почти сбылась. Почти. Я усмехнулась и подалась вперед со словами: «Да, Лерой, Тебе придется сдаться, потому что я выбираю его. Ты мне безразличен. Загадай хоть 1000 желаний, ничего не изменится, потому что его я люблю». Зрачки парня сузились, словно он испытал настоящий шок. И тут он рухнул на меня практически всем телом, громко, не то простонав, не то прорычав. «Ты же говорил, что она в любом случае выберет меня!» К кому обращался Кайл, не знаю, но стало неприятно. Не ожидала, что он настолько зациклился на своих чувствах. Я увидела, как упал на бок мой шайтан, в блаженном восторге закатив глаза, как его дыхание замедлилось, а после вовсе исчезло. Всхлипнула. Нет, не из-за вида мертвого герцога, хотя это и было до безумия жутко. Просто я увидела еще одного шайтана, которому Кайл, судя по всему, все же загадал желание. «И какое условие? Что ты пообещал взамен?» Мой голос звучал сдавленно, и приходилось пропихивать слова, поскольку было очень сложно говорить это вслух. Словно промолчи я, и все окажется банальной паникой на пустом месте. Но увидев, как Кайл закрыл глаза, я отвернулась. Не могу даже смотреть на него. «Эх ты, снежинка, снежинка!» — внезапно горько произнес парень, поднимаясь на ноги. «Правда считаешь меня такой мразью?» Я моргнула и повернула голову. Кайл уселся рядом и низко опустил голову, сжав ее руками. Возле его ног, в своем стандартном смертельном экстазе, валялся песчаный шайтан. Он рухнул рядом с тем, который принял облик герцога, отчего картина казалась еще более зловещей. «Ты же сказал всем нашим, что...» Начала я, но тут же оборвала речь и спросила. «А кто там тебе говорил, что я выберу тебя?» «Джейкоб успел передать мне твои слова», — глухо проговорил он. «И тебя я оттолкнул неспроста, иначе нас не пустили бы на арену. Просто ты проспала инструктаж, а потом я сильно разозлился и не успел ничего объяснить. А говорил отец. Он ведь тоже до последнего верил, что у нас с тобой есть магическая совместимость». «Идиот!» — выкрикнула я, ударив его по плечу еще раз. «И еще. Ты хоть представляешь, как я испугалась?» Развернувшись, Лерой поймал мои руки, занесенные для очередного удара, а после дернул, прижимая к себе, и прошептал. «Я ведь действительно не смогу, Айя. Выбери ты Юншина, и я бы исчез из твоей жизни, но мой отец... Это слишком жестоко, даже для тебя. Почему он? Мы же с ним одинаковые. Ну почему, Снежинка? Ответь, умоляю». Но ответить я не успела, потому что в шатер влетели магистр Танар и Эйджел Лерой собственной персоной. Замерев на входе, мужчины шумно выдохнули, увидев на полу шайтанов, один из которых был копией герцога. А следом Лерой-старший посмотрел на нас с Кайлом. Что-то незаметно изменилось в его взгляде, словно он испытал приступ острой боли. Молча отвернувшись, Эйджел вышел на улицу. Я дернулась в попытке броситься за ним, но была остановлена Кайлом, который сдавил меня еще сильнее и прошипел на ухо. «Не вздумай! Мне наплевать на все ваши чувства! Я не позволю опозорить наш род!» И тут до меня дошло, что я собиралась сделать. Зажмурившись, выдохнула и расслабилась в руках парня. «Он ведь прав! Нельзя вести себя столь бездумно!» «Поднимется нешуточный скандал, если я сейчас подойду к Эйджелу. Все же он отец моего официального жениха. Хотя попробую я сделать маленький шаг в его сторону, даже после разрыва помолвки с Кайлом, скандала все равно не избежать. У нас нет ни шанса». Стало обидно и больно до слез, но я сдержалась и прошептала. «Когда нам можно будет уйти отсюда?» «Сейчас узнаем», — тихо ответил парень. «Давай поднимайся и идем к остальным». Покинув шатер, мы направились к костру, держась за руки. Никто, кроме Лероя-старшего, не обратил внимания на наш пришибленный вид и сцепленные руки. Просто остальные адепты сидели не менее раздавленные после встречи с шайтанами. Зато Эйджел как-то криво усмехнулся, когда Кайл подвел меня к костру и надавил на плечи, усаживая рядом с Джейкобом, как раз напротив него. «Поздравляю! Ваша команда почти закончила испытание!» В голосе герцога сквозила боль, как и во взгляде, который был устремлен на огонь. «Сейчас подойдут еще два участника, и вы сможете вернуться на стадион». Я только молча кивнула, потому что при всем желании не смогла бы сейчас нормально разговаривать. Взгляд Лероя-старшего незаметно перебрался с огня на меня, отчего захотелось поежиться. Но тут за спиной послышался всхлип и дрожащий голос Сары. «Никогда не буду ездить в пустыню!» «Лучше пусть меня всегда отправляют в самые жаркие сражения с элементалями». «Поверьте, адептка Дарин, с ними тоже придется несладко», — хмыкнул Эйджел. «Лучше радуйтесь, что все закончилось, и вы приобрели ценный опыт». А следом неожиданно скомандовал. «Поднимаемся. Сейчас вашу команду выведут отсюда». Я обернулась и увидела, что из шатра выводят нашего последнего трясущегося некроманта. Мы выстроились в ожидании, когда магистр Танар откроет переход, но этим занялся герцог. Видимо, магистрам и без нас хватало забот с другими адептами. «Проходим по одному и не толкайтесь», — проговорил Лерой-старший, когда появился светящийся провал. Я же стала немного в сторонке и наблюдала, как адепты один за другим исчезают во вспышке света, а еще украдкой поглядывала на мужчину. И так увлеклась, что не заметила, как вся наша команда ушла. Глянув прямо на меня, он поинтересовался. «Адептка Мойр, решили задержаться?» Я опомнилась и поспешила к проходу, но стоило оказаться рядом с мужчиной, как тот тихо прошептал. «До последнего надеялся, что мне показалось. Настолько меня ненавидишь». Повернулась к нему, изумленно выдохнув. «Ваша светлость, что заставило вас так подумать?» «Наверное, мой труп на полу в шатре», — усмехнулся он. «Я не прав?» «Совершенно не правы», — я покачала головой. «Это был шайтан, который помогал мне исполнить свою мечту». Вот теперь лицо герцога вытянулось. Он не хуже меня знал, что песчаные шайтаны всегда требуют любви. Следом я увидела, как он бледнеет, и ощутила боль, когда мужские пальцы вцепились в плечо. «Он к тебе прикасался?» — зашипел мужчина, в непонятной панике разглядывая мое лицо. «Шайтан?» — на всякий случай спросила я, и, увидев утвердительный кивок, ответила. «Да, прикасался, как и тот, с которым я встретилась в пустыне до этого, что не...» Резко замолчав, я уставилась на мужчину, становясь белой как мел. Почему я не вспомнила? Как могла так опростоволоситься? Зажав рот рукой, чтобы не завопить, я взглядом умоляла Эйджела сказать, что все будет хорошо. Но тот молчал. «Не будет хорошо. Никогда. Потому что нельзя позволять шайтану прикасаться к человеку. Они способны, как паразиты, выпивать его жизнь». Никогда не забуду, как светлые глаза герцога почернели, а следом он фиолетовым вихрем метнулся к шатру, где совсем недавно сидели мы с Кайлом. Под шокированными взглядами окружающих он выволок оттуда два бездыханных тела, одно из которых было его собственной копией, а следом обрушил на них такую мощь, что можно было спалить весь этот лагерь. Истерично завопив, шайтаны обратились в прах, и я пошатнулась. Было такое чувство, словно меня до краев наполнили энергией, и даже неприятные мысли перестали тревожить. А Эйджел тем временем закончил сжигать шайтанов и ошарашил всех, открыв настоящий портал. «Что происходит, адептка Мойр?» — ко мне подскочил магистр Танар. «Что нашло на его светлость?» «Я была обеспечена и позволила шайтану к себе прикоснуться», — прошептала, глядя, как вновь открывается портал, откуда вышел злой как черт герцог. «Проверьте каждого», — процедил Лерой-старший, обращаясь к декану. «Адептка Мойр не давала разрешения на прикосновение. Они нашли способ обойти запрет». Побелев, магистр рванул к адептам, которых подводили к кострам, а я вопросительно глянула на герцога. Тот подошел ко мне ближе и, взяв под руку, произнес: «Мы проработали этот момент и магической клятвой запретили шайтанам прикасаться к адептам. Я просмотрел твои воспоминания. Каким-то образом шайтан смог эту клятву нарушить, как и тот, первый, в пустыне. А я все думал, почему к тебе до сих пор не вернулась магия». Я похлопала ресницами. Так вот в чем дело. И только потом до меня дошло, что меня активно убивали два шайтана. Стало дурно, отчего я пошатнулась. Эйджел мгновенно поднял меня на руки и вынес обратно на стадион, где по ушам ударили радостные вопли болельщиков. К нам быстро подбежали целители, магистры, Кайл, и всех интересовало, все ли в порядке с адептами. «Магистр Танар с коллегами проверяют оставшихся в лагере адептов», — отозвался Лерой-старший, по-прежнему удерживая меня на руках. «Из команды нашей академии пострадали три адепта. Шайтаны уничтожены, но адептку Пэйр необходимо осмотреть. Со своим сыном и адепткой Мойр я разберусь самостоятельно. Действуем быстро и проверьте оставшихся в клетке шайтанов. Узнайте, не прикасались ли те к смотрителям». Все, кроме Кайла, дружно покивали и разбежались в разные стороны. А я почему-то посмотрела в сторону трибун, туда, где сидел Доминик Моран, и нахмурилась. «Ведь понимаю, но... это такие декорации? Или нам пора спасать короля?» Мой голос прозвучал слишком встревоженно. Оба Лероя прекратили сверлить друг друга злобными взглядами и повернули головы к трибунам. Я заметила, как стремительно бледнеют мужчины, и воскликнула: «Хватит стоять! Открывайте портал!» «У меня сейчас не хватит на это сил», — глухо проговорил Эйджел. «Два портала за столь короткий срок». «В таком случае попросите господина Марана», — я закатила глаза. «Вот же, некроманты, привыкли полагаться только на себя». «Если сейчас открыть портал, здесь сразу появится элементаль, снежинка», — напряженно отозвался Кайл. «На стадионе полно людей, многие пострадают». «Но если ничего не делать, то жертву будет намного больше, Лерой», — зашипела я, а после раздраженно добавила. «Поставьте уже меня на землю, ваша светлость». Глянув на меня, Эйджел сначала даже не понял смысла просьбы, и лишь потом до него дошло, что он до сих пор держит меня на руках. Это было видно по его выражению лица. «Приятно, но не время думать о личном». Я заметила, что герцог дернул уголком губ, словно сдерживая улыбку, а после аккуратно опустил меня вниз. Посмотрев на трибуны, я сразу отметила, что все болельщики активно используют магию. Вот какая-то женщина разгладила складки на платье, вот мужчина притянул к себе упавшую трость. В другом ряду подростки создавали фантомы своих любимчиков из команд, показывая, кто и чем лучше. Все это перемежалось с неимоверным количеством энергии, которая поддерживала декорации. Чего стоили только громадные экраны, где показывали лагерь с шатрами и объявляли, как справились участники. Но не могли же маги не подумать о появлении элементалей. «Какие вы предприняли меры на случай опасности?» — спросила я у герцога. «Стадион закрыт барьером», — отозвался тот. «Если появятся элементали, трибуны тоже будут под защитой. Но она немного слабее». Глянув на короля, я увидела, как к нему подошел Доминик Маран. Он поклонился и что-то проговорил, отчего монарх встревожился. Кивком указав на королеву, его величество поднялся и направился по лестнице в нашу сторону. Я побелела. Он с ума сошел. Но совсем скоро я поняла, что это мне не хватало знаний, потому что эпицентр стихийной энергии разрастался именно под трибунами, откуда начали быстро выводить людей. Герцог пошел навстречу к брату, оставив нас с Кайлом одних, и я услышала: «Снежинка, если все обернется катастрофой, просто постарайся выжить. Отец и дядя справятся. К тому же тут Доминик Маран и куча магов. Не лезь в эпицентр, договорились?» Я кивнула, понимая, что парень прав. Когда вокруг полно сильных магов, дело адептов просто спрятаться и переждать бурю. Вот в том случае, если нас попросят о помощи, можно будет и вмешаться. А пока я просто внимательно оглядывалась по сторонам, отмечая новые всплески стихийной энергии. Королеву быстро увели со стадиона, как и большинство зрителей. Я порадовалась, что маги сработали довольно оперативно, поэтому удалось избежать паники и давки. Но на трибунах еще оставались люди, поэтому, услышав знакомый свист, я побелела. В возвышении, где совсем недавно сидел король, ударил огромный огненный шар, вызвав тем самым невероятную взрывную волну. Все люди на стадионе отлетели в стороны, словно тряпичные куклы, брошенные рукой капризного ребенка. Меня тоже отшвырнуло в сторону, отчего я ударилась затылком и чуть было не отключилась, но благо сработал инстинкт самосохранения. Несмотря на жгучую боль, рывком вскочив на ноги, я отскочила в сторону и обернулась. За моей спиной выстроились в ряд десятки элементалей. Раньше мне казалось, что 16 — это самое большое число противников, которых можно встретить на поле боя. Все же нас учат на примерах. Так, во время битвы Доминика Марана, где тот прославился как величайший маг всех времен, на них напало 5 боевых групп по 16 элементалей в каждой. Когда я читала об этом в учебниках и слушала на лекциях, всегда поражалась смелости магов, которые не побоялись пойти за Мараном на смерть. А теперь смотрела на шевелящееся море существ и понимала, что они боялись. Просто оказались не в то время и не в том месте, прямо как я сейчас. Самое жуткое, что меня откинуло аккурат в центр событий. Я стояла посередине между магами и элементалями, как идеальная цель для атаки, и понимала, что сейчас мне не поможет никакая защита. Единственный способ выжить в такой ситуации — спрятаться. Только где можно спрятаться на ровном поле стадиона? Правильно, нигде. «Не шевелись, пока не скажу», — раздался за спиной едва слышный голос Лероя. Я была в таком ужасе, что даже не поняла, Кайл это или Эйджел. Слишком похожие голоса. Зато почувствовала, как по спине пробежал холодок страха. Кажется, шок после падения прошел, и теперь пришло осознание нашего положения. Как ни крути, но нам не выжить. Хотя... Воздух задрожал от магии. Я чувствовала вибрации энергии за спиной, ощущала, как нарастает напряжение со стороны элементалей и молилась. Боги, как я молилась! Никогда не подозревала себя в такой набожности. Правда, просила я сохранить жизнь людям, потому что мое выживание в тот миг казалось нереальным. И когда напряжение достигло пика, меня дернули вниз на землю, придавив чем-то тяжелым. «Закрой глаза, уши и открой рот», — рявкнул прямо на ухо Лерой, и я подчинилась. Зажав уши ладонями, я открыла рот и зажмурилась. Вовремя. Вокруг все засверкало и загромыхало так, что я бы обязательно ослепла и оглохла, если бы не это предупреждение. «В сторону!» — послышался новый приказ Лероя, словно сквозь толщу воды, и меня потянули перекатом вправо. Теперь я лежала на боку, но со спины по-прежнему чувствовалось тепло, а руки мужчины продолжали крепко меня удерживать, прижимая к себе. Новые вспышки и грохот заставили меня сжаться от страха, но тут я почувствовала прикосновение губ к виску и услышала. «Не бойся, Снежинка, мы обязательно выживем. Ты должна мне 3 свидания, не забыла еще». Последние слова Кайла, а это был именно он, потонули в очередной яркой вспышке света и громовом раскате. Внезапно я почувствовала, как что-то с силой ударило меня в грудь, отчего нас с Кайлом протащило по земле и откинуло на несколько метров. Удивленно распахнув глаза, я успела подумать, что не чувствую боли, и посмотреть вниз на кровавое пятно, расплывающееся на груди, а следом стадион заволокло тьмой. И нет, это не я упала в обморок. Тьма расходилась во все стороны от Кайла, потому что он единственный, кого я видела. Поднявшись на ноги, парень посмотрел в сторону элементалей и как-то жутко усмехнулся. А следом вскинул руку, с которой сорвались черные ленты магии. Я видела, как он опутывает элементалей, словно паутиной, затягивает у них на шее поводок, заставляет их подчиниться своей воле. «Служить!» — шепнул Кайл, и все элементали, словно барашки на привязи, по команде прекратили атаку. Наступившая тишина оглушила не хуже грохота взрывов. Я во все глаза смотрела на парня, который замер и растерянно посмотрел на подчиненных элементалей. Он явно не знал, что с ними теперь делать, но тут к нам подоспели Эйджел с королем и Доминик Моран. «Кайл, сейчас прикажи им убраться туда, откуда они явились, и не возвращаться без приказа, хорошо?» — осторожно проговорил Моран. Кивнув, парень посмотрел на замерших существ и произнес: «Исчезните, я позову». И, о чудо, абсолютно все элементали попросту растворились в воздухе. «Кажется, у вас появился новый ученик раньше времени, магистр Моран», — весело проговорил король, а после посмотрел на меня и побледнел. «Где целитель?» Все тут же повернули головы в мою сторону. И последнее, что я запомнила, наполненные леденящим ужасом глаза Эйджела.